Глава 6. В номер возвращались с помощью официанта, согласившегося их проводить и помочь тащить до него бессознательную Катьку. «Доброй ночи», — пожелал работник отеля, опустив спящую девушку на кровать. Лика закрыла за ним дверь и направилась в душ, где ее ждало чистое полотенце и белый махровый халат. Хотелось смыть с себя сегодняшний позор, забыть презрение, мелькнувшее во взгляде хозяина отеля, которым он одарил их с подругой на прощание. Почему-то Лика не могла выбросить мужчину из головы. А ведь виновата во всем Катька. Зачем притащила малознакомых людей в отель? И зачем столько выпила? Все. С этого момента в сомнительных развлечениях подруги Лика участия не принимает. Если Катька ищет себе приключения, пусть творит, что вздумается. Только Лика ей в этом не помощник. Твердо решив избегать романтических знакомств, организованных Катькой, а также пьянок, Лика вышла из душа. С удобством устроившись на своей кровати и включив ночник, девушка взяла в руки телефон. ВКонтакте нашла сообщение от мамы, где та описывала, как они ходили с отцом в театр, а потом спросила, как Лике отдыхается. Девушка решила не беспокоить ее рассказом о неприятностях и коротко написала: «У нас все хорошо». Затем Лика открыла обсуждение конкурса и обомлела. Одна из тех книг, что она читала по обмену, поразившая ее своей мрачностью и депрессивностью, получила огромную рецензию от какого-то благодарного читателя. И хоть в сети были выложены лишь отрывки из романа, фанат договорился с автором, дочитал до конца и написал столь восторженный отзыв, что Лику охватила зависть, потому что ее книгой никто не заинтересовался настолько, чтобы попросить выслать полный текст. А комментарии авторов, прочитавших ее роман, были довольно сдержанными. Например, «Последние 10 лет не читаю такое, но ваша книга неплохая». Или «Бодренькое начало, но мне кажется, слишком много глаголов в тексте и катастрофически не хватает определений». Или «Слишком сложный высокохудожественный текст, и я бы посоветовал упростить». Конечно, никто из писателей не высказался о сюжете или характере персонажей, все старались блеснуть своими знаниями, а не хвалить чужую фантазию. Лика подумала, что если ее роман не выйдет в печати, то в сети просто затеряется, потому что подростки в интернете читают либо фанфики, либо комиксы, либо уже взрослые книги. Может, надо было написать книгу о взрослых персонажах, как автор Dark Fantasy, который фанат не пожалел развернутой рецензии? Ее невеселые размышления прервал голос Катьки. «Где я? Что случилось?» Сонно хлопая глазами, пробормотала она. «В номере. Ты выпила столько, что пришлось тащить тебя с помощью официанта», буркнула Лика, недовольная тем, что ее оторвали от телефона. «Как? И мы перед этим даже не потанцевали? А зачем тогда я надевала это платье?» — возмущенно воскликнула Катька и попыталась подняться, но тут же схватилась за голову. «Ой, как больно! Лика, подай таблетку, иначе сейчас откинусь». Лика, продолжая шипеть про подружек-алкоголичек, полезла в тумбочку за аптечкой. Выбрав блистер с обезболивающим, она налила в стакан воды и затем вручила его побледневшей Катьке. Та приняла лекарство, после чего, подоткнув спину подушкой, продолжила бубнить, как она расстроена, что пропустила танцы. Лика попыталась напомнить, кто виноват в том, что вечер прошел впустую, на что Катька тут же ответила: «Конечно, я стараюсь познакомиться, пока на отдыхе. Не сидеть же все время в интернете, как ты. Вот смотри, сейчас ночь, и ты снова зависаешь. Познакомилась там с кем-то интересным?» «Нет», — с легкой запинкой сказала Лика. «Общаюсь с народом в группе, посвященной конкурсу». «Ясно», — недовольно передернула плечами Катька. «Снова теряешь время. Смотри, так и молодость пройдет, а не заметишь. А здесь такие парни ходят, загляденье. Вот взять хотя бы того красавчика, что прогнал тех гадких мужиков. Мужиков, которых пригласила к нам за стол именно ты, Катька». «Так кем же был тот бомбический мужчина?» Не обращая внимания на последнюю фразу Лики, спросила Катька. «Да так, никто. Всего лишь владелец этого отеля, который не одобрил твое поведение, подруга», — огрызнулась Лика. «О, значит, он еще и при деньгах. Все, Ликунь, с завтрашнего дня сделаю его своей целью номер один. И даже не думай мне мешать. Не смей переходить дорогу, Романова». «Больно надо», — вздохнула Лика. «С завтрашнего дня в твоих играх с местными мужчинами я не участвую». «Зануда и тихоня», — отозвалась подруга, от души зевнув и снова засыпая.